свидетельствовал Генрих Петрович 22 декабря 2007 года вечером. В одной из деревень Кузбасса есть группа верующих. Некоторое время назад она состояла только из одних сестер. Был среди них приближающийся к Богу брат. Но только после крещения ему могли доверить вести собрание, назначив ответственным за группку. Собрание в этой группке вела сестра. Лет ей было около 55. Ответственные служители решили провести в группке очищение и освящение. Приехали, начали служение. В ходе него выяснилось, что у всех членов церкви в домах есть телевизоры. На членском собрании церковь приняла решение избавиться от них. Решение церкви почти все выполнили, за исключением сестры ведущей. Впоследствии брат приближенный принял крещение и, соответственно, назначили его ведущим и ответственным за группку. Сестра серчала и, затаив обиду, решила наперекор всем оставить у себя телевизор и не обращала внимания на любые увещевания. К этой сестре периодически наведывался неверующий знакомый мужчина. Денег занять или же подработать поколкой дров, либо иной какой работой, требующей физических сил. Сестра радовалась и платила этому человеку. Она жила в частном доме вместе со своей престарелой парализованной матерью. Однажды вечером к ним наведался знакомый мужчина в изрядном подпитии. Пришел с требованием срочно занять ему денег на выпивку. Сестра отказала. Тогда он включил звук телевизора на всю громкость и схватил нож. Вечером соседка, сестра, член этой же церкви, вернувшись с работы, почувствовала на сердце неясную тревогу. Она вышла во двор и прошла к дому, из которого слышались громкая музыка. Она зашла внутрь и от увиденного пришла в ужас. Сестра лежала на полу, окровавленная, с распоротым боком. Ее мать находилась в другой комнате, в бессознательном состоянии, и на всю громкость, на весь дом орал телевизор.